Глава 22. «Вы уверены?» — осторожно переспросил Дар, все так же стоя за плечом Себастина. Принц хмыкнул. По его губам скользнула та самая грустная улыбка. «Посмотри на нее внимательно. А потом на меня», — тихо ответил он. «И вспомни Лилиану. Это она, точно. Устрой мне встречу с ней». Потребовал его высочество, нахмурившись. «А этот что там делает?» — тихо прошипел Себастин, сузив глаза. К леди подходил канцлер Арман де Рей и с любезной улыбкой поцеловал ей руку. В груди заворочилось раздражение пополам с тревогой и мелькнула беспокойная мысль, знает ли Арман, кто эта дама, и случайно ли он сейчас официально знакомится с единственной законной наследницей королевства. «Как все интересно складывается!» — вполголоса обронил невидимый Себастин Уморок. «Это баронесса Вивьен де Лаурель, милорд. Недавно в городе, по слухам, вдова. Детей не имеет. Устрой мне встречу. Как можно быстрее». Настойчиво повторил Себастин. «Мне нужно проверить ее родовое кольцо. Если оно отзовется...» «Хорошо», — прервал его Морок. В следующий момент к принцу неожиданно обратилась Сесилия. «Брат мой, нам накрыли чай с закусками в цветочном павильоне», — с непринужденной улыбкой сообщила она, подойдя к Себастину и подхватив под локоть. Он мог бы отказаться, но Сесилия уже настойчиво тянула его за собой, и вышла бы не слишком красивая сцена «Начни принц при всех вырываться из цепких пальчиков сестры». Однако Себастин молча пошел за ней, с усилием отвлекшись от рассматривания леди Вивьен, и вспомнил, зачем они с Мороком вообще пришли на этот пикник. Неизвестная соблазнительница, точнее, уже почти известная. Свита королевы осталась на поляне, за исключением нескольких фрейлин, и в том числе графиня. А Себастин шел один, Морок незримо следовал за ним под отводом глаз во избежание случайных свидетелей. Да и свиты как таковой у принца не было. Он не любил лишних людей в своем окружении. Сесилия щебетала о какой-то чепухе. Себастин рассеянно поддакивал, стараясь незаметно поглядывать на графиню де Мариньи. Она с безмятежной улыбкой беседовала с одной из фрейлин, обмахиваясь веером и даже не смотрела в его сторону. Ну, конечно, она не дура, чтобы открыто демонстрировать свой интерес. Себастин мысленно усмехнулся. Азарт предстоящей интриги немного отвлек от неожиданной встречи и мыслей о Лилиане и их дочери. Сначала проверка, а потом все остальное. В конце концов, нельзя исключать просто фантастическое совпадение, а леди де Лорель имеет отдаленное родство с родом Лилианы, вот и все. По дорожке они шли до изящного павильона со стеклянными дверьми до пола, увитого дикой розой и обсаженного со всех сторон клумбами с яркими цветами. Себастин пропустил дам вперед, дав возможность и Мороку проскользнуть со всеми. Зашел сам. Внутри павильона находилось несколько уютных гостиных, в отделке которых преобладали цветочные мотивы. Почему его так и назвали? «Нам сюда». Сесилия повела Себастина в одну из крайних гостиных с четырьмя окнами до пола и уже накрытым столом для чая. Расписанный цветами и растительным орнаментом потолок, шелк на стенах с цветочной же вышивкой, тяжелые портьеры, нежно-зеленого цвета и медово-золотистый паркет. Посередине стоял столик для двоих. Стоял чайник, чашки и накрытые крышками блюда с закусками. Остальные дамы удалились в другое помещение, как понял Себастин, и его мысленная ухмылка стала шире. Что ж, игра началась. «Я только попудрю носик». С кокетливой улыбкой обронила Сесилия и вышла. А принц расслабленно откинулся на спинку стула. Однако едва за королевой закрылась дверь, Себастин тут же подобрался и обвел зал внимательным взглядом. «Морок». Негромко позвал он. «Я здесь, милорд». Одна из портьер чуть заметно шевельнулась, и буквально из воздуха появился дар, уже точная копия самого принца. «Кристалл с тобой?» На всякий случай уточнил настоящий Себастин, поднявшись с мест и отступая к окну. «Ну, конечно». Невозмутимо кивнул Морок и опустился на стул, скопировав позу Себастина. «Все будет в лучшем виде, не беспокойтесь». Кивнув, брат королевы сложил особым образом пальцы и словно растворился в воздухе. Хорошо, у Сесилии нет паранойи, и она не выставляет защитные и охранные контуры везде, где появляется, надеясь на гвардейцев и собственные амулеты и силы. Но в принципе, да, покушений на ее величество до сих пор не было, как и попыток воздействовать. Себастин тряхнул головой и замер, приготовившись смотреть и слушать. Буквально через несколько минут, как Морок занял его место, дверь в гостиную приоткрылась, и в нее скользнула одна из фрейлин с выражением тревоги на лице. «Вот оно!» — с удовлетворением подумал принц. «Началось!» На лица у него память неплохая, и конкретно эту леди он точно не видел среди тех, кто пошел за королевой сюда. «Ваше высочество, ох, прошу вас, скорее!» — выпалила дама, умоляюще сложив руки под грудью и глубоко вздохнув. «Ее величество внезапно плохо стало! Она вас зовет!» Брови Морока поднялись, он изобразил легкое беспокойство. «Сесилии плохо? С чего бы?» «Не знаю, ваше высочество!» Леди чуть не плакала, и Себастьян мысленно поаплодировал великолепному таланту актрисы. «Но она очень просила вас позвать. Сказала, у нее голова закружилась и живот заболел. Если это в самом деле графиня под личиной, то она вполне могла бы получать неплохие деньги в одном из театров Эрхельма. Может, даже сделала бы карьеру в королевском. Может, отравление? Однако мы же еще ничего не ели. Я не целитель, думаю, надо отправить ему весточку». Морок старательно демонстрировал умеренные братские чувства, поднявшись со стула и словно пребывая в раздумьях. «Ее величество очень просило вас подойти». Фрейлина ухватила его за руку, настойчиво потянула к двери. Она ничего не говорила про целителя. «Ну да, Сесилия их опасается, поскольку боится, вдруг они обнаружат у нее что-нибудь нехорошее, с чем не справится даже магия». Себастьян про себя фыркнул. Так себе предлог, конечно, чтобы вывести его из гостиной. Сам он бы ни за что не пошел куда-то с подозрительной дамой. Но им с Мороком нужно подтверждение, что соблазнить Себастьяна пытается именно графиня. Поэтому Дар безропотно покинул комнату в сопровождении, вероятно, Ауринии де Мариньи под личиной. На ее шее принц успел заметить колье, под которым вполне возможно прятался тот самый кулон, о котором рассказывал в прошлый раз Даррен. Себастьяну же оставалось лишь набраться терпения и дожидаться результатов расследования верного шпиона. Морок почти не сомневался, что его ведет за собой любовница Сесилии. Он специально по пути к павильону пристально наблюдал, подмечая особенности движений, мимики и прочие мелочи, скрыть которые не сможет ни одна искусная иллюзия. Только хамелеоны могли перевоплощаться так, что их мама родная не узнает под маской. Но никакой многословный иллюзионный артефакт не скроет до конца манеру двигаться, ходить, улыбаться и так далее. Кроме всего прочего, Дар ощущал и тот же аромат афродизиак, воздействующий без всякой магии, и прочие признаки того, что леди сильно похожа на Кори с маскарада. Осталось только проверить татуировку. Но для этого следовало самое малое — уложить незнакомку в горизонталь и стянуть с ее плеч платье. Поэтому он безропотно прошел за ней в соседнюю гостиную, имеющую всего два окна, выходивших в сад, и те были спрятаны под тяжелыми шторами, создававшими интимный полумрак. Прикрыл за собой дверь, обвел слегка недоуменным взглядом пустую гостиную и протянул. «А где ее вели? Простите мне эту маленькую ложь, мой принц!» Незнакомка резко обернулась, обвела руками шею Морока и буквально выдохнула эти слова ему в губы, прижавшись всем телом и потянувшись за поцелуем. «Но я не могу больше сдерживаться!» Леди буквально впилась в его рот, не давая ни минуты на раздумья. А Морок вдруг поймал себя на том, что да не хочет он целоваться с малознакомой девицей. Еще и, скорее всего, любовницей Сесилии. Даже для дела. Потому что стоило прикрыть глаза, как представлялась совсем другая женщина. И совсем другие губы, отвечающие ему страстно и жадно. И вот тут в Даре взыграло упрямство. Да что такое, в конце концов? С каких это пор его переклинило на одной женщине, еще и водящей его за нос? Ну уж нет. Раз надо трахнуть эту леди для выяснения, а Ауриния это или нет, он сделает. Вопрос уже стоял о профессионализме, не меньше. И Морок обнял лже-фрейлину, стиснул ее талию, целуя почти грубо, не заботясь ни о какой нежности. Судя по глухому возгласу, ей это понравилось. Неожиданно. Чуть позже сказал Дар немного охрипшим голосом, отстранив леди и глядя на припухшие губы. «Я даже имени вашего не знаю». «Оно не важно». Она тихо рассмеялась, настойчиво увлекая Морока к широкой кушетке. «Я просто хочу быть с вами сейчас». «Вы с кем-то поспорили, что соблазните меня?» Выгнул бровь лже-принц, все же следуя за неугомонной дамой. «Учтите». «Я не нуждаюсь в постоянной любовнице». Она ответила лукавой усмешкой, в полумраке блеснули карие глаза. К сожалению, их цвет вполне могла изменить иллюзия. «О, ну что вы, никаких споров», — проворковала леди, устроившись на кушетке и глядя на него. «Просто вы мне нравитесь, Себастьян». Ее голос сделался глубоким, переливчатым, грудь часто вздымалась, привлекая внимание к пикантной ложбинке. Амулет на сей раз выглядел как колье. — отметил Морок, опускаясь рядом с ней на кушетку и с досадой отмечая, что соблазнительные полушария над краем декольте выглядели для него совсем не соблазнительно. «А ну, собрался! Мужик ты или кто?» — мысленно рявкнул на себя Морок. Внимательно посмотрел в эти глаза, чуть прищурился. «Я же сказал, мне не нужна постоянная любовница», — повторил он, однако леди не смутилась. «Зато потом я буду вспоминать, что провела в объятиях принца восхитительные мгновения», — прошептала она и снова потянулась к нему за поцелуем. «Ну уж, мгновение. Вы плохого мнения обо мне, леди», — не удержался Морок от ироничной реплики. А потом от греха подальше снова поцеловал даму, надеясь, что в процессе придет и охота. Нужно стянуть с нее демоново платье, а не просто задрать юбки и отыметь, как обычную шлюху в борделе. Ох, зачем только вспомнил. Фантазия помчалась вскачь, вспоминалась их с Вив встреча там и Морок сдался. Пожалуй, впервые за свою богатую личную жизнь он мечтал о другой, целуя женщину. Но по-другому тело просто отказывалось реагировать. Ему нужна была Вивьен, вся, целиком. И плевать на долг перед родиной и принцем. Дар совсем не заметил, как леди оказалась под ним, и да, задранными юбками, под которыми не оказалось ничего, кроме чулок. Собственно, его это ничуть не удивило. Графиня отлично подготовилась. Странно все происходило. Одна его часть упоенно мечтала о Вивьен, целуя незнакомку. Пока незнакомку. Руки уверенно исследовали гладкие бедра и скользили все выше. Другая же хладнокровно командовала: «Так, теперь спуститься поцелуями по шее, усыпить бдительность, провести пальцами по влажным складкам, отвлекая леди от собственных действий». Мог бы рассмеялся, причем с отчетливым истеричным оттенком. Это уже попахивало некой изощренной формой сумасшествия, такая подвинутость на одной женщине, при том, что незнакомка под ним страстно постановала, подстраиваясь под движение пальцев Морока, и, похоже, полностью погрузилась в наслаждение, чего Даррену и требовалось. Он настойчиво потянул тонкий шелк с плеча леди, словно намереваясь добраться до ее груди, и она поддалась, приподнялась, позволяя ему сделать это. Теперь бы как-то снять лиф совсем. Леди изогнулась, когда губы Морока накрыли призывно торчащий сосок, и ее пальчики вцепились в его волосы, притягивая ближе. Лже-принц тут же выпрямился, поймал руки дамы и завел ей за голову, чуть хрипло рассмеявшись. На ее личике появилось разочарованное выражение. Она лихорадочно облизнулась, но сказать ничего не успела. «Лежи смирно, милая. Я сам все сделаю». И накрыл ее губы очередным поцелуем, оставив руки леди в невидимых путах, спустился снова на грудь и тихо прорычал спустя пару мгновений. «Неудобно». После чего снял невидимые путы с запястья леди и резкими движениями принялся стягивать лиф совсем, обнажая любовницу по пояс. Только вот перед глазами стояло другое лицо и другие плечи, которые хотелось целовать и ласкать. «Соберись, тряпка!» Очередной свирепый рык помог, распустившиеся эмоции получилось взять под контроль. Леди рассмеялась задыхающимся смехом и даже позволила ему сделать то, что Морок и намеревался — обнажить полностью верхнюю часть тела. Только вот шустрые пальчики снова вцепились в его волосы, настойчиво притягивая к груди. Оставался только один выход — отвлечь леди так, чтобы она вообще обо всем позабыла и не обратила внимания на действия Морока. Стиснув зубы и порадовавшись, что тело на фантазии таки откликнулось, он судорожными движениями расстегнул штаны, на мгновение прикрыв глаза и подхватил ноги леди под колени, задрав выше. Выдохнув, одним рывком вошел в горячую глубину и тут же раздался ликующий крик «Да!» «Обойдешься, дамочка!» Мстительно подумал Дар, навалившись на любовницу и поймав ее руки, затыкая рот очередным грубым поцелуем. А потом начал двигаться, прижав запястье леди к кушетке быстро, резко, не давая ей возможности опомниться. Сам же скользил взглядом по обнаженной груди, плечу и ниже к подмышке, где красовалась птица на ветке в обрамлении цветочного орнамента. Графиня Ауриния де Мариния. Внутри все вспыхнуло от радости и удовлетворения и очень удачно наложилось на взбудораженные эмоции. Леди, похоже, в самом деле слегка отвлеклась и забылась. Запрокинув голову и зажмурившись, она тяжело дышала, подаваясь навстречу каждому его выпаду, и Дар не стал затягивать, желая, наконец, закончить с обязанностью. Несколько мощными толчками Морок достиг разрядки, выдохнув и растянувшись на графине, и пока леди медленно приходила в себя, ухитрился незаметно достать записывающий кристалл и, чуть повернувшись, запечатлеть на него татуировку. Ее никакие иллюзии не могли скрыть. В этом и заключался нюанс. Именно для того, чтобы воспитанницы не позорили доброе имя королевского приюта. Интересно, а Сесилия знает, откуда ее любовница родом? Пошевелившись, Морок длинно вздохнул и поднялся, покосившись на расслабленное и умиротворенное личико Ауринии под маской. Что ж... «Надеюсь, не разочаровал вас, леди?» Небрежно обронил он, приведя себя в порядок. «И надеюсь, вы не будете больше искать встреч со мной». Морок пристально посмотрел на любовницу. Леди лишь слабо вздохнула, ответила ему взглядом сквозь ресницы и с легкой улыбкой ответила. «Спасибо, ваше величество, за этот подарок». «Всего хорошего, леди». Коротко кивнув, Морок вышел и вернулся обратно в гостиную. Там Себастьян быстро вышел из-под отвода глаз и нетерпеливо спросил, гипнотизируя взглядом. «Ну, графиня?» Кратко ответил Дар, поморщившись. «Татуировку я видел. Осталось выяснить, почему. Но, надеюсь, сегодня ночью я что-нибудь узнаю из прослушек. Все, меняемся. Сейчас может королева прийти». Морок шагнул к шторам. Сесилия в самом деле вернулась, как ни в чем не бывало, ничем не объяснив свое долгое отсутствие. Себастьян не стал спрашивать причины, спокойно выпил с сестрой чай, и они вернулись к остальным гостям. Свита королевы, присоединившись по пути, и графиня де Марине не удостоила недавнего любовника ни единым взглядом, даже мимолетным. Однако принц подметил, что улыбка у леди была слишком уж довольной. Морок же, затерявшись среди гостей под прежней личиной, пристально наблюдал за Вивьен де Лорель и Арманом. Теперь точно уверенный, что знает, кто тайный любовник баронессы. И почему-то эта догадка не прибавляла ему хорошего настроения, да и вопросы появлялись, на которые пока у Даррена не имелось ответа. Если Вивьен — дочь Себастьяна, как она ухитрилась выйти замуж и прожить столько лет в глуши? Принц же искал свою жену. Морок знал об этом и искал совсем не в этом мире. Почему она вдруг оказалась здесь? Как стала любовницей Армана? И знает ли канцлер, кто такая Вивьен на самом деле? Ведь по всему выходило, если Себастьян не ошибается, то Вивьен теперь наследная принцесса правящего дома. И он, Морок, собирался соблазнить ее в ближайшее время. Да уж, ситуация. А тут еще Сесилия решила отправиться на конную прогулку и пришлось с превеликой неохотой следовать за всеми, не упуская из виду графиню и Себастина, ведь это его главная задача на этом пикнике. Мероприятие шло своим чередом. Меня наедине с Арманом не оставляли, чему я только тихо радовалась. Фран еще и после закусок потащила к играющим. Тут и такие развлечения были, к моему удивлению. Обычный бадминтон, в который с азартом играли леди, причем весьма шустро, несмотря на длинные юбки. Что-то напоминающее помесь крикета с гольфом. Там тоже мячик надо было загнать в специальные ворота клюшкой, и в обычный мяч тоже играли, руками. В общем, развлечений хватало. Только вот меня не оставляло ощущение пристального взгляда, и это изрядно нервировало. Кто проявляет такое внимание к моей скромной персоне, высмотреть не удалось. Слишком много народу, а Сесилия с братом, вернувшись откуда-то, буквально через полчаса снова удалились, на сей раз на верховую прогулку. Присоединиться могли все желающие, но я резонно отказалась, хотя Фран и поехала. А вот тут, наконец, мы с Арманом остались наедине. Относительно, конечно, гости вокруг бродили, но к нам никто не приставал. «Может, и мы прогуляемся?» — предложил неожиданно канцлер с улыбкой. Я покосилась на него с опаской и осторожно уточнила. «Пешком?» «Верхом?» — невозмутимо поправил Арман, и мои глаза стали круглыми. «Не уверена, что это хорошая идея», — решительно отозвалась, бросив взгляд в сторону загона для лошадей в дальнем конце поляны. «Ты же прекрасно знаешь, что из меня наездница так себе». «Мы шагом. Не волнуйся. Тебе просто надо будет красиво сидеть и держать поводья». Не отставал Арман с улыбкой ласкового инквизитора. «Боишься, Вив?» «Не хочу показать свою неуклюжесть и тем самым привлечь ненужное внимание». Несколько сухо ответила я, обведя выразительным взглядом окружающих. «Я помогу», — настаивал Арман, и я насторожилась еще больше. «Зачем тебе это нужно?» тихо-тихо спросила, посмотрев на него в упор. Канцлер же пожал плечами и просто ответил. «Хочу украсть тебя подальше от любопытных взглядов. А если пойдем пешком, кто-нибудь да увяжется. Большое количество почти незнакомых людей включает у меня профессиональные рефлексы и тянет за всеми наблюдать и делать выводы. А мы на отдыхе, и, наконец-то, нет нужды прятаться и делать вид, что мы незнакомы». Понизив голос, добавил Арман, мягко взяв меня за руку и поцеловав. На мой взгляд, он как-то с места в карьер взял со знаками внимания. Но не при всех же одергивать, а то скандал может выйти. На нас и так косятся с плохо скрываемым любопытством. Конечно, всемогущий канцлер проявил внимание к женщине и появился на светском мероприятии. Событие, однако. «Если я свалюсь, это будет на твоей совести». Сквозь зубы отозвалась, изображая улыбку. «Не свалишься. Мы шагом пойдем». И довольный Арман направился к загону. Или я параноик и во всем уже вижу подвох, или он в самом деле захотел уединения. Не разберешь сходу. Ладно, прогуляемся, тем более, что я тоже слегка утомилась от такого количества народа. Канцлер подвел нам двух лошадей, красивой коричневой окраски. Не знаю, как там этот цвет называется правильно, с черными гривами и хвостами. Одна из них, конечно, с дамским седлом. «Давай, ногу в стреме и держись за седло, я поддержу», — невозмутимо предложил Арман, встав рядом. «Ну, надеюсь, не оконфужусь». Набрав побольше воздуха, я выполнила инструкции и ухватилась за выступ сбоку седла. А Арман легко придерживал за талию, мягко приподняв. Я ахнуть не успела, как уже оказалась сидящей довольно высоко от земли. «Уф, теперь главное морду кирпичом и не показывать смятение. А то мало ли глазастых всяких». Сам канцлер с небрежной грацией тоже оседлал лошадку, забрал у меня поводье, и мы неторопливо двинулись вперед, к видневшейся между деревьев тропинке. Некоторое время мы молчали, потому что мне было не до разговоров. Я сосредоточилась на новом для меня умении, пытаясь найти удобное положение и баланс, чтобы не выглядеть мешком с картошкой и не свалиться ненароком. Так, надо срочно внедрять в местную моду юбку-штаны. Думаю, дамы примут с воодушевлением. Особенно если в обновке появится та же Франсин. А ей пойдет, несмотря на некоторую обширность конструкции, если к ним еще и приталенный жилет с воротником-стойкой и блузку с кружевным жабо. О чем задумалась? Ворвался в мои думы голос Армана, и я очнулась, посмотрев на него. О местной моде, вроде приноровившись к спокойному шагу и чувствуя себя немножко увереннее. Точнее, о том, какие идеи подкинуть портнихам. Арман усмехнулся, покачав головой. «Я читал книги из твоего мира. Там те, кто переселился в другой мир, первым делом именно это и начинали делать — внедрять новинки». Обронил он с отчетливым ехидством. «Читаешь? Плохой подход?» Выгнула я бровь, тоже знакомая с модным течением истории о попанданцах и попанданках. «Ведь полезные вещи появляются». «Нет, но нужно аккуратнее действовать», — мягко ответил Арман. «Некоторые изобретения могут послужить не только на благо». «О, ну, вряд ли юбка, штаны и приталенный жакет можно использовать в качестве оружия», — не удержалась от ответной шпильки. «Разве что для поражения неокрепших мужских умов и попрания устоев морали». Канцлер расхохотался, не дав мне договорить и спугнув каких-то пичуг в ближайших кустах. «Прости, я опять думаю с точки зрения государственной безопасности». Арман вздохнул и виновато посмотрел на меня. «Работы много в последнее время». Я пару мгновений подождала продолжения, но его не последовало. Канцлер не собирался делиться со мной подробностями. Что ж, лишнее доказательство того, что для него я не партнер, а красивое украшение в жизни. «Бывает», — обронила я, пожав плечами. «Но, в принципе, здесь вполне достаточно вещей, которые делают жизнь комфортной. Спасибо магии». А самой внезапно пришла в голову идея. Почему бы не организовать женский клуб по примеру мужского? Устроить дамам досуг, подкинуть идеи настольных игр, кроссвордов, там, головоломок, еще и с мэтром Левуазом переговорить насчет выпуска развлекательного журнала. О, да, это может быть интересно. Я опять погрузилась в размышления, позабыв, что не одна, и голос Армана вернул в реальность. «Вив, а как ты смотришь?» Договорить он не успел, Моя смирная лошадка, до сих пор спокойно шагавшая по дорожке, вдруг вскинула голову, издала боевой клич Буцефала, тряхнула гривой и рванула вперед, выдернув поводья из рук опешившего от неожиданности Армана. Я подавилась вскриком, наклонившись и судорожно вцепившись в седло, совершенно не понимая, что делать и как остановить чего-то обезумевшую лошадь. Она куда-то неслась сквозь заросли, ветер шумел в ушах, шляпка слетела и волосы растрепались, а я ощущала с каждым скачком, что еще чуть-чуть и вылечу из седла. Хорошо, если шею не сломаю. От неудобного положения затекли ноги, поясницу заломило, а я даже боялась обернуться, чтобы посмотреть, скачет ли за мной Арман. Наверняка, но убедиться не выходило. Пальцы уже свело, так я сжимала лук у седла, а перед глазами летали черные мушки, и я окончательно перестала ориентироваться в пространстве. И тут внезапно случилось это. Лошадь снова истерично заржала, встала на дыбы, и я, не удержавшись, с громким вскриком полетела на землю, успев заметить, как на земле с деревьев падает странная бледно-зеленая светящаяся сетка. Откуда-то я точно знала, что эта дрянь меня убьет, и увернуться не успела. От удара о землю вышибло дыхание, и затылком я приложилась о какую-то ветку, да так, что в глазах на несколько мгновений потемнело. Мелькнула мысль, что животное не просто так понеслось, и тот, кто пытался убить меня вчера, хочет закончить начатое. Только снова все резко поменялось. Я услышала шипение, трехэтажный мат, потом что-то вокруг полыхнуло так, что даже закрытые глаза не спасли от яркой вспышки. А буквально через мгновение меня бережно приподняли, и встревоженный голос Армана произнес: «Вив, Вив, ты в порядке? Милая, что-нибудь болит?» Я все же разлепила веки, дыша часто, неглубоко и с трудом, ребра, кажется, таки отбила. И едва заметно покачала головой. Шишку набила вроде. Слегка невнятно ответила и поморщилась, попытавшись дотянуться до затылка. «Тихо, тихо», — остановил Арман. «Я сам». И столько беспокойства было в его взгляде, что на какое-то время даже стало совестно, что не могу ответить на чувства канцлера. Понятно уже, что это не просто постельный интерес, и я вляпалась куда глубже, чем представляла, когда позволяла Арману соблазнить себя. Его чуткие пальцы, между тем, аккуратно ощупали мой затылок, и я снова поморщилась. Было неприятно и немножко больно, хотя голова вроде не кружилась и не тошнила. Арман вздохнул и помог мне подняться, заботливо поддерживая и обнимая за талию. «Тебя пытались убить», — заявил он то, что я и так знала. «Кто же?» Прочистив горло, спросила, пока мы медленно шли к лошади Армана. Моя, как ни в чем не бывало, смирно стояла поодаль и щипала траву. Но я не сяду на нее под страхом смертной казни. Нет уж, плевать на репутацию. Лучше вместе с Арманом на одной лошади поеду. А вот это я тоже хотел бы узнать. Нахмурившись, процедил сквозь зубы канцлер, сев на свое животное и протянул мне руку, помогая забраться впереди него. «Заклинание наведенное. У кого-то есть слепок твоей ауры». И по нему послали. Но сначала напугали лошадь. Арман покосился на послушно идущую следом коняшку. «К сожалению, никаких особых признаков у магии я не заметил. Стандартное боевое плетение. Воздух плюс земля. Да ты и сама, наверное, успела заметить. Но перетрясу всех, кто так или иначе мог его использовать. Несмотря на чины и звания». Глаза Армана сузились, в них мелькнул опасный огонек. «Кто же так против твоего появления в свете?» А я подумала, что это тот же человек, который вчера был в клубе. И если сравнить присутствующих и гостей, то можно сразу исключить половину минимум. Но если скажу Арману о вчерашнем покушении, придется признаваться, где я была. Не хотелось, очень. Могут у меня иметься маленькие секреты. Вот Даррен мог бы помочь. Он же был и там, и, скорее всего, и здесь где-то, на пикнике. Если рассказать ему о случившемся только что, когда встретимся в следующий раз, а Арман... Я не против, пускай ищет. Занят делом будет, тоже хорошо. По пути канцлер пытался расспрашивать, с кем я могла за недолгое время так пересечься, чтобы аж до покушения дошло. Но я ничем не могла помочь ему. Правда, не могла. Мне даже в голову не приходило, что это вообще такое и почему некто так хочет моей смерти. Оставлю выяснение вопроса мужчинам. У них больше связей и возможностей. Сама же займусь своими планами. Тем более у меня их уже поднакопилось прилично. Перед тем, как выехать на поляну, Арман все же спустил меня с лошади, и мы вышли пешком, чинно держась на расстоянии друг от друга. Окинув взглядом пеструю толпу гостей, королева со свитой до сих пор не вернулись, кстати. Я поняла, что не хочу больше тут находиться. Приличия соблюдены, Долг выполнен. Хватит с меня. Знаешь, наверное, стоит поехать обратно в город. Я вздохнула и поджала губы. Что-то расхотелось тут дальше находиться. Очень тебя понимаю. Не стал возражать Арман. Я подвезу. А вот тут в его тоне послышалась решимость так и сделать, и спорить не стала уже я. Пока он отводил лошадей, отыскала Фран и коротко попрощалась, сказав, что меня подбросят до города. «Жду завтра на чай утром, милочка». Баронесса не стала задавать лишних вопросов, но выразительный взгляд и похлопывание сложенным веером по ладони подсказали, что расспросов мне не избежать. «Обязательно». Я улыбнулась ей и, развернувшись, направилась к ждавшему в сторонке Арману. По пути к мобилю мелькнула шальная мысль. А не рассказать ли все Фран? Надоело ей врать. Но, пожалуй, я еще обдумаю ее на досуге.